кто причастен к древним знаниям и мудрости. О древних монастырях и манускриптах говорят также Н.К. и Ю.Н. Рерихи в своих дневниковых записях во время Центрально-Азиатской экспедиции. Известный русский путешественник Пржевальский рассказывает о развалинах древнейших городов и монастырей Центральной Азии, засыпанных песками. «К сожалению, — пишет Блаватская, — безвозвратно потеряны многие труды древности. Рукописи огоревшей библиотеки Александрии, труды Лао-цзы, многочисленные тома Канжура и Танжура. Но потеряно не все. И те материалы, которые приводятся Блаватской в ее книгах, особенно в «Тайной доктрине», говорят о том, что ей были доступны древние знания. Вот один из примеров. Говоря о Великой пирамиде в Гизе со ссылкой на древние тексты, Блаватская указывает, что под сфинксом находится железная камера. Нашей науке это не было известно. И только в 1986 году появилось сообщение, что исследователями-археологами была обнаружена под сфинксом металлическая подушка, назначение которой пока неизвестно. В «Тайной доктрине» Блаватская ссылается на тексты станции древнего манускрипта «Дзен» или «Дзян», написанные на древнейшем языке «Сензар», который считался языком богов и давно исчез. Тексты этого древнего манускрипта, по мнению Блаватской, перекликаются с древнеиндийскими текстами Вед, Пуран, Упанишат, а также с Вавилонской книгой чисел, Библией и другими. Она считает, что в этих древних книгах многие тексты зашифрованы, и их глубинный смысл понятен очень немногим. Он был доступен только жрецам и посвященным. В этих текстах зашифрованы тайны природы, раскрытие которых неразумными людьми могло принести большой вред. Поэтому ключи к древним текстам строжайше оберегались. Лишь самым одержимым исследователям Востока удавалось проникнуть в тайные знания. Блаватская была в их числе. Вот доказательство тому. В первом томе «Тайной доктрины», озаглавленном «Космогенезис», появление и исчезновение Вселенной в древних текстах изображается как «вдыхание великого дыхания» или «божественное дыхание». Эта фраза в древних текстах звучит так: «Божество выдыхает мысль, становящуюся космосом». В образной символической форме древние тексты говорят о том, что Вселенные могут возникать и исчезать. Оказывается, в далекие времена люди свободно говорили о космосе и о том, что Вселенных было много, что они возникали и исчезали. Это свидетельствует о широте их познаний, которые в дальнейшем были прочно забыты. Современная наука вплотную подступает к данному вопросу. Можно только удивляться тем знаниям, которыми обладали древние мудрецы. Но возникает вопрос, откуда к ним пришли эти знания? Ведь они, согласно нашим представлениям, не имели телескопов. В первых станциях космогенеза указывается, что до появления Вселенной и жизни в ней не было ничего, ни времени, ни пространства, ни материи, только единая тьма. Это состояние древними называлось Пралайей или ночью Брамы. А вот что по этому поводу пишет Эйнштейн. Если бы исчезла материя, вместе с ней исчезли бы пространство и время. Когда Вселенная пребывала в исходном точечном состоянии, рядом, вне ее, не существовало материи, не было пространства, не могло быть времени. Как сходятся эти две концепции? Древнейшая